13 привычек, от которых стоит отказаться, чтобы двигаться дальше. И вот вы готовы. Что ж, тогда начнем с замедления. Оказаться в западне можно не только из-за нехватки энергии или силы воли, а из-за несовпадения потребностей, желаний и методов их воплощения в жизнь. Вы не недостаточно стараетесь, вы просто привязались не к тому. Моему коту уже 8 лет, но он так и не разобрался, как относиться к своему отражению. Подозреваю, что он до сих пор уверен, что в зеркале живет какой-то дерзкий и наглый котяра. А еще он частенько забывает, что ванна может быть наполнена водой. Плюх, и работы по высушиванию 7-килограммового сокровища у меня на целый вечер. Зато кот точно знает, что во время игр может удерживать в зубах только одну плюшевую мышь. У него их много, и он выбирает самую лучшую, отказываясь от других. А еще кот знает, что для получения вкусняшки прямо сейчас нужно стать паенькой, не хватать хозяев за джинсы, не угрожать мяуканьем, не путаться под ногами и еще много других вещей, которые хвостатому особенно приятны. В этом человеческая жизнь схожа с кошачьей. Порой для достижения цели отказ от неких действий намного эффективнее изобретения нового алгоритма. Хотите через год оказаться в другом месте? Тогда будьте с собой честны. Откажитесь от защитного механизма, трудоголизма. Сделайте упор на качество, а не количество. Сфокусируйтесь на том, за что будущее вы скажете спасибо. Перед вами 13 способов взять жизнь в собственные руки. Перестаньте ждать подходящего момента. Я знаю, каково жить в вечном ожидании. Подгадывая время для постановки новой цели, открытия бизнеса, переезда, путешествия, инвестирования и других событий, вы ничего не выгадываете. Не существует идеальных условий. Один день удачнее другого, и временные рамки хоть и важны, но находятся вне нашего контроля. Бесполезно ждать внешних изменений, которые откроют дорогу к внутренним. Начинайте сейчас. Адаптируйтесь здесь. Работайте с тем, что имеете. Если вы ищете причину не рисковать, то обязательно ее найдете. Проснуться готовым абсолютно ко всему, рыцарем без страха и упрека, не получится. Придется начать, а потом продолжить, не обращая внимания на десятки «почему». Почему не надо, почему вы не сможете, почему не стали раньше. Придется перестать ждать подходящего момента и создать его самому. Перестаньте сравнивать силу с потенциалом. Максимум потенциала состоит не в том, чтобы за день переделать всю возможную работу, и не в том, чтобы монетизировать каждую минуту. Вы же не робот, вы человек. Максимум потенциала подразумевает создание спокойной жизни, наполненной понятным вам смыслом. Лучше делать меньше, но лучше. Ведите дневник, соблюдайте утренние ритуалы. Выжимать по максимуму не равно заставлять себя прыгать выше головы и исправлять ошибки до тех пор, пока не останется лишь бледная тень того, кем вы когда-то могли стать. Жить на полную равно выстроить рутину, дающую чувствовать себя собой, когда каждое занятие, приложенные усилия и принятые решения отражают ваши ценности. В будущем вы себя за это поблагодарите. Перестаньте тратить продуктивные часы на неважные дела. Все мы оплачиваем счета, готовим еду и убираемся. Это неприятные, но необходимые для нормального существования дела, и от них никуда не деться. Поэтому надо устроить жизнь так, чтобы домашние обязанности не занимали продуктивные часы, то есть время, когда разум чист, мы заряжены энергией и готовы решать проблемы, вдохновляться и творить. Для большинства это период с раннего утра до полудня. Не дайте выкачать из себя все силы. Заложите с их помощью фундамент будущего. Сейчас вы просыпаетесь и хватаетесь за телефон, чтобы проверить соцсети и прочитать новости. Или бегаете по дому, судорожно собираясь в надежде не опоздать. Попробуйте поменять график. Наверное, придется вставать пораньше, но так появится время на чашечку кофе, медитацию или ведение дневника. Вы сможете потратить его на написание книги, создание бизнес-плана или общение с близкими. Ваша энергия — семена, и только от вас зависит, какой урожай вы соберете. Используйте их разумно. Перестаньте смотреть на собственную жизнь чужими глазами. Умение вписаться стало для людей жизненной необходимостью. Если кто-то говорит, что ему не важно чужое мнение, то он лукавит. хотя часто и выглядит привлекательно свободным в глазах окружающих. Однако постарайтесь отойти от идеи не думать о мнении других. Если честно, есть те, чье мнение все-таки надо учитывать. И попробовать взглянуть на себя собственными глазами. Многие из нас живут не свою жизнь, а ее отражение, пропущенное через призму чужого восприятия. Например, через восприятие особенных людей, избранных, чье одобрение становится гарантом безопасности. Перестаньте проецировать и представлять, что они скажут. Научитесь выводить два мнения — свое и чужое. Что вы думаете? Представьте, что никто ничего о вас не знает. Как вы будете жить? Следуйте за сердцем, а не подстраивайтесь под биение чужого. Перестаньте полагаться на время. Укладываться во временные рамки можно, а вот отдавать жизнь им на растерзание нельзя. Не решитесь действовать сейчас, проведете лучшие годы в подвешенном состоянии. Для чего-то важного, грандиозного, даже пугающего никогда не найдется подходящего момента. Не обойдется и без страха перед неизвестностью. Всегда появится причина отложить. Всегда возникнет сотня аргументов против и столько же альтернатив. В конце концов, останется только решить, что для вас важно. Будьте готовы к тому, что придется следовать выбранному пути до самого конца, и неважно, что встретится по дороге. Не существует правильного времени. Есть отведенное нам, и то, как мы решаем им распорядиться. Так что перестаньте ждать идеального момента. Пофантазируйте. Представьте, что время — валюта. Каждый день вам выдается определенная сумма, и все, что не успеваете потратить к вечеру, сгорает. Перестаньте постоянно меняться. Как вы собираетесь достичь чего-то значимого, если у вас постоянно меняются планы, стратегии и цели? Глобальные изменения просто не смогут произойти, если любое новое дело задерживается с вами всего на пару дней. Чтобы бизнес-план начал давать результаты, требуется по крайней мере год-два. Бывает, что мы сходим с тропы, и чтобы вернуться обратно, нужно поменять направление. Еще чаще нас бросает из стороны в сторону при страхе первого шага. К какой категории принадлежите вы? Так ли вам нужны изменения, или вы просто сопротивляетесь? Хотите примириться с тем, что есть, тем, где вы находитесь? Желаете принять того человека, которым всегда были, и позволить себе, наконец, расцвести? Перестаньте думать, что вы уникальны. Мы все уникальны. У каждого есть непревзойденный набор особенностей, талантов и возможностей. Каждый выражает любовь и демонстрирует себя миру. И никому не дано это повторить. Мысль «как же я одинок» ни к чему хорошему не приведет. Вы не первый и не последний человек, которому довелось жить в браке, воспитывать трудного ребенка, начинать новое дело, справляться с нестабильным доходом или переживать мировой кризис. Ощущение собственной уникальности только сдерживает. Сейчас она олицетворяет собой что-то неправильное, небезопасное. Если никто до вас с чем-то не сталкивался, значит, вы что-то сделали не так, да? Конечно, ваши выборы и жизненные обстоятельства могут отличаться от нормы, но что вообще такое норма? Не больше, чем совокупность догм, среды, семьи, религии, государства и медиа. Чем бы вы ни занимались, в мире есть миллионы людей, которые прошли через то же самое. Проходят прямо сейчас или хотя бы пробовали пройти. Вы уникальны, но не одиноки. Перестаньте ждать мгновенного результата. Получить мгновенное удовлетворение приятно, но не полезно. Нужно думать масштабнее. То есть не просто как прожить завтра, а как распорядиться карьерой, чтобы успеть достичь желаемого к пенсии. Не просто куда бы мне вложиться, чтобы побыстрее разбогатеть, а как систематически инвестировать в различные проекты и расширять портфолио. А начать можно даже с малого. Не ищите разового удовольствия. Ищите то, что принесет пользу в будущем. Соблюдайте баланс. Отдыхайте и наслаждайтесь жизнью, но не забывайте думать наперед и выстраивать путь соответственно вашим принципам и ценностям. Иначе будете толочь воду в ступе и удивляться, почему из нее не выходит масло. Перестаньте думать, что все знаете. Такой подход принесет не уверенность, на которую вы рассчитываете, а чувство безысходности и разочарования. Вам покажется, что есть только одно решение, один ответ и один возможный исход. Дайте жизни вас удивить. Дайте ей научить вас. Дайте более опытным людям показать вам верную дорогу. Отставьте непоколебимую уверенность и предположите на мгновение, что не знаете, какого партнера ищете. Присмотритесь к разным людям. Подумайте, может, вы еще не разобрались, какая работа вам подходит. Поэкспериментируйте. Вы не осознаете, сколько вокруг прекрасного, потому что вас не научили его замечать. Поживите немного с этой мыслью. У вас есть ответы, но не обязательно все. Всех нет ни у кого. Жизнь — откровение. Выберите то, что никогда прежде не выбирали. Оно точно пригодится. Перестаньте недооценивать психологическую работу. Прежде чем двигаться дальше, придется научиться жить в настоящем. Умеете ли вы быть наедине с собой, быть в моменте, проживать ставшие привычными чувства, задавать себе непростые вопросы и получать непростые ответы? Хотите ли изменить мировоззрение, изменить жизнь? Нам многое не подвластно, но есть и то, что мы в силах контролировать. Такие вещи — продолжение нас. Вы так усердно работаете над собой, что ваша сила начинает распространяться на все и всех вокруг. Развивайтесь, становитесь лучше. Откройте душу и позвольте ей вместить то, что не вмещалось прежде. Будьте готовы принять, что вас ждет, а ждет немало. Перестаньте недооценивать свои мечты. Судьба помогает не только храбрым, но и дерзким. Вы четко знаете, чего хотите добиться. Осталось только разбудить амбиции. Выйдите за рамки привычного и бросьте ему вызов. Зачем? Серьезная цель позволяет мечтать о большем, а смелость подсвечивает наш истинный потенциал, даже если сейчас вы с этим не согласны. Если вы готовы хотя бы допустить возможность чего-то, поверьте, оно станет реальным. Всего одно предположение, и вы на шаг ближе к цели. Главное — сначала понять, а потом действовать. Перестаньте избегать дискомфорта. Дискомфорт говорит, пора что-то менять. Он, как и злость, и горе, и зависть, нормальные чувства, подающие определенный сигнал. Они не хорошие и не плохие, в отличие от того, как мы решаем с ними обойтись. Злость — здоровая реакция на несправедливость или нарушение границ. Горевание — на потерю. Зависть — на то, что кто-то живет жизнью нашей мечты. Дискомфорт — на желание перемен. Это не наказание, а поддержка. Многим просто не хватает терпения выслушать до конца. Им хочется сразу бежать куда-то, сломя голову, но верное решение редко принимается сразу. Не все готовы столкнуться с дискомфортом, поэтому так и продолжают жить не своей жизнью. Перестаньте думать о том, что можете ошибиться. Большинство из нас сопротивляется переменам, даже желанным и необходимым, из страха оступиться. Мы довольствуемся тем, что есть, потому что любой шаг вправо или влево, и придется сойти с тропинки. Мы боимся, что в попытке достичь чего-то большего сломаем то, что есть. Это заблуждение. Почти все в жизни можно изменить или хотя бы исправить. Вселенная не наказывает за неправильный выбор. За него мы наказываем себя сами. Поэтому и боимся, и пытаемся оставаться на знакомом, легком пути. Ошибка — не самое худшее, что может случиться. Худшее — это не родиться, не жить, не познать глубинной красоты существования. Не выбрать мечту, не почувствовать удовлетворение, не найти смысла. И все из-за страха ошибиться. Нет ничего страшного в том, чтобы подвернуть ногу и упасть. Гораздо страшнее вообще никуда не идти.